Глава 12. Александр. Когда мы выбегали из дома, мама крепко сжимала мою руку и почему-то смеялась. Драконий рык слышался где-то далеко, и я не боялся. Когда небо вспыхнуло белым пламенем, мама толкнула меня в сугроб и крикнула бежать. Запах гари въелся в кожу навсегда, туда, где прежде ее ладони меня гладили. Говорят, спас меня солдат сопротивления, но я знаю правду. Спасла мама, разжав пальцы в последний миг. Пламя зеленого дракона забрало ее, и этот запах. Я чую его везде. Записка из архива сиротского приюта. Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. Тяжелая дверь камеры скрипнула, когда я отпер замок. Внутри было темно, лишь тонкий луч света из крошечного зарешеченного окна под потолком падал на каменный пол. Я вошел, поставив лампу у порога, и замер, не произнося ни слова. На краю своей койки сидела Кристен. Даже в заточении она умудрялась сохранять осанку и гордый вид. Темные волосы, заплетенные в простую косу, потеряли обычный блеск, но черты лица оставались острыми и выразительными. Во взгляде читался вызов. Решил снова почтить меня своим присутствием. Я продолжал молчать, прислонившись к стене напротив нее. Нам обоим это было знакомо. Я приходил, она говорила, я слушал или говорил сам. Странный ритуал, который повторялся уже не одну ночь. «Сколько еще это будет продолжаться?» Кристен поднялась на ноги. «Сколько ты намерен держать меня здесь? Твои люди получают известия с фронта. Я слышу, как стражники перешептываются. Армия императора уже уничтожила все деревни на территории сожженных земель, не так ли?» Я смотрел на нее, изучая каждое движение, каждую эмоцию на ее лице. Кристен умна, слишком умна. В ней есть что-то еще, что-то большее, чем она показывает. «Что, язык проглотил?» В ее голосе прорезалась горечь. «Или великий Александр Корс разучился говорить? Может, это заклятие немоты?» Уголок моих губ дрогнул, и я почти улыбнулся. Почти. «Мне кажется, ты получаешь от этого удовольствие», продолжила Кристен, скрестив руки на груди. «Приходишь сюда, смотришь на меня, как на диковинную зверушку в клетке, и молчишь. Что это, пытка? Довольно жалко для человека с твоей репутацией». Я, наконец, оторвался от стены и медленно подошел к столу, стоявшему в углу камеры. Там лежали нетронутая книга и миска с едой. «Ты не ешь», — произнес я, и мой собственный голос показался чужим. Третий день. Кристен вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Это все, что тебя беспокоит? Мой аппетит? Ты не принесешь никакой пользы, если умрешь от голода». «А какую пользу я приношу сейчас?» Она резко повернулась ко мне. «Сиди здесь, в этой дыре, день за днем. Если ты ждешь, что император пришлет кого-то мне на выручку, то напрасно. Я просто мелкая сошка». Я подошел ближе, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от нее. «Ты действительно в это веришь? Что нет никого, кто за тобой пришел бы?» В ее глазах промелькнула тщательно скрываемая боль. «Я знаю это». Она отвернулась, но я успел заметить, как дрогнули ее плечи. «Мы все лишь инструменты в руках империи». Я молчал, давая ей возможность продолжить. Иногда тишина говорит громче слов. «Знаешь, что забавно?» Кристен тихо рассмеялась, но в этом смехе не было веселья. «Я всегда думала, что понимаю правила игры. Делай то, что ожидают, говори то, что хотят услышать, будь идеальным стражем. Я полагала, что это даст мне защиту. Оказалось, это всего лишь сделало меня удобной разменной монетой». Я подошел к маленькому окну и посмотрел на крошечный лоскут неба, видимый сквозь решетку. «Никто не защищен», — произнес я тихо. «Особенно в такие времена». Кристен удивилась. «Разве не в этом твоя роль, как лидера сопротивления? Защищать?» Я невесело усмехнулся. «Защищать? Нет. Я просто выбираю, кто умрет сегодня, а кто завтра». Эти слова вырвались помимо воли. Я никогда не говорил такого никому. даже ближайшим соратникам. Но здесь, в этой камере, вдали от требовательных взглядов и ожиданий, правда просачивалась сквозь трещины моей брони. «Тогда зачем продолжать?» — спросила Кристен, и ее голос стал мягче. «Если все это бессмысленно, почему ты не сдашься?» «А ты бы сдалась?» Я повернулся к ней. «На моем месте». Она долго смотрела мне в глаза и, наконец, ответила. «Нет, но я бы хотела иметь выбор». «Выбор?» Я горько усмехнулся. «Иногда я думаю, что было бы проще, если бы все закончилось. Быстро и милосердно». Кристен замерла, и я понял, что сказал слишком много. В ее глазах появилось выражение, которого я раньше не видел. Смесь понимания и тревоги. «Ты хочешь умереть?» произнесла она тихо, не как вопрос, а как утверждение. Я отвернулся, проклиная себя за эту минутную слабость, но что-то в ее голосе заставило меня ответить. «Я хочу покоя». Она сделала шаг ко мне, и я почувствовал легкое прикосновение ее руки к моему плечу. «Это война, Александр. Никто не выходит из нее чистым». «Верно, Кристен. Никто. Даже ты». Напряжение между нами стало почти осязаемым. Мы стояли друг напротив друга, разделенные не столько физическим пространством, сколько непреодолимой пропастью древнего конфликта. Он был гораздо больше нас самих, и мы находились по разные его стороны. «Почему ты держишь меня именно здесь?» снова спросила Кристен. «Дело не в выкупе или обмене, верно? Даже не в том, что тебе нужен собеседник. Ты мог бы отправить меня в любую из своих крепостей, подальше от линии фронта. Но вместо этого ты приходишь сюда. День за днем». Я молчал, не готовый признаться даже самому себе в истинной причине. «Ты ищешь что-то», — продолжила она. Ее взгляд становился все более пронзительным. «Что это, Александр?» «Ответы», — сказал я наконец. «Правду». «О чем?» «О том, почему твой император так уверен, что мы падем. О том, почему его войска обходят наши укрепления, словно знают каждую тропу». Я сделал паузу. «Кто передает информацию из нашего лагеря?» Кристен побледнела, но сохранила самообладание. «Думаешь, я знаю?» «Я думаю, ты — часть канала этой утечки. Хотя, возможно, даже не знаешь об этом». Она разочарованно покачала головой. «Все это время, эти разговоры, эти моменты честности — это был просто допрос? Другой метод, более изощренный, чем обычные пытки?» Досада в голосе Кристен задела меня сильнее, чем я ожидал. «Нет», — ответил я твердо. «Это было чем-то другим». «Чем же?» «Передышкой», — признался я. «Моментом, когда я мог быть не Дитто, а просто человеком. Человеком, который устал нести свое бремя». Кристен долго смотрела на меня, и я видел, как в ней борются подозрительность и понимание. «Я тебе верю», — сказала она наконец. «И это пугает меня больше всего». Вокруг стало совсем тихо. Что-то изменилось между нами. Словно рухнула невидимая стена, которую мы оба старательно возводили. «Знаешь», — произнес я вполголоса, «в другой жизни, при других обстоятельствах, если бы не было этой войны, если бы ты не служила императору, а я не командовал сопротивлением». Я не закончил фразу, но Кристен поняла. Она подошла ближе, так близко, что я мог различить золотистые крапинки в ее карих глазах. «В другой жизни», — прошептала она, «я бы хотела узнать тебя. Настоящего тебя, а не легенду о жестоком принце». Ее слова задели что-то глубоко внутри меня, то, что я считал давно умершим. Я осторожно коснулся ее щеки, она не отстранилась. «Но у нас нет другой жизни», — сказал я. «Есть только это». «И что нам с ней делать?» Я покачал головой. Что-то в ее глазах, в дрожи ее голоса, говорила об искренности. Или я просто хотел в это верить. «Вернуться назад уже нельзя», — сказал я. «Но можно выбрать, куда идти дальше». Она чуть вздернула подбородок. «И ты снова пойдешь в соседнюю камеру? Или останешься здесь?» Сложив руки за спиной, я сделал шаг назад. Потом еще один и еще. Кристен едва слышно усмехнулась, но промолчала, когда лязгнул замок. И я был благодарен ей за это молчание.